Галахический идеал знания. Принято утверждать, что отличительный признак еврейского общества – это центральность изучения священных текстов, письменной и устной Торы. Идеал знания сформировался в более ранней эпохе. Его основы можно найти уже в самой Торе, например, в словах Моисея: «О, если бы все в народе Господнем были пророками» – числа 11:29, или в стихе, описывающем народ Израиля как «народ мудрый и разумный» – Второзаконие 4:6. На этом основании в конце периода Второго храма появился основополагающий принцип, провозгласивший, что знание должно быть открыто всем. Согласно этому принципу, каждый не только может, но и обязан учиться. Эта религиозная обязанность стала одной из важнейших в жизни всякого еврея. Она отличается от прочих предписаний еврейской религии тем, что ее исполнение не регламентировано. Человек может посвятить все свое время осуществлению этого предписания, сделав его главным смыслом своей жизни. В библейский период простые люди, не принадлежавшие к сословию священников, как правило, были невежественны и не знали большого числа заповедей. Идеал царства священников начал воплощаться в жизнь в дни фарисеев, которые стремились сделать Тору уделом каждого. Таким образом, еврейский идеал знания – это открытое знание. Принцип открытого знания хорошо иллюстрируется тем презрением, с которым относятся к «ам-аарец», буквально «народ земли», простолюдинам, невеждам, которые должны были бы учиться, но на деле ничего не знают. Таким невеждам лучше преградить путь к определенного рода знанию, чтобы не допустить теологических ошибок и не нанести урона положению мудрецов. Таким образом, открытость знания Торы не была абсолютной. Кроме тех, кто принадлежал категории «ам-аарец», доступ к нему был закрыт для женщин, а также для неевреев. Статус женщин в этом вопросе не был однозначным. Уже в первом веке новой эры высказывалось мнение, поощряющее женщин учиться, но наряду с ним были и противоположные мнения. Так, например, по словам раби Элиэзера Великого, «Лучше сжечь слова Торы, чем отдать их в руки женщины» – Иерусалимский Талмуд, Сота 3.4. К учебе женщин было принято относиться с некоторым презрением. Считалось, что женщина не сможет использовать свое знание Торы во благо, а потому ей лучше не знать слишком много. Хотя и не существовало прямого запрета на обучение женщин, это мнение сказывалось в повседневной практике. Никто особенно не стремился обучать женщин Торе. Другими исключениями из правила о свободном доступе к знанию были неевреи. Несмотря на известную идею о некой естественной вере, общей для всего человечества, иногда называемой «вера сынов Ноевых» – «сыны Ноевы» – это термин, обозначавший в талмудической и более поздней еврейской литературе всех, кто не принадлежал к народу Израиля, но в качестве потомка Ноя должен соблюдать определенные заповеди. За этим стоит представление о том, что Тора содержит и общечеловеческие заповеди, которые обязаны исполнять все люди. Считалось, что обучать неевреев Торе нельзя, что им учить ее запрещено. Этот подход, в частности, обуславливал противодействие переводу Библии на другие языки, ведь она является исключительно достоянием народа Израиля. Перевод Библии на латынь, сделанный Иеронимом в конце IV века, немало содействовал распространению христианства на Латинском Западе. Этот перевод служил католической идее, что Ветхий Завет – лишь ступень, подготовившая христианскую благую весть. Надо думать именно потому, что не существовало еврейского перевода Библии на латынь, христианский перевод Иеронима был так широко воспринят и смог настолько повлиять на формирование христианской культуры на Латинском Западе. Сравните идеалы знания еврейского и христианского общества. Используйте понятия «открытое знание» и «закрытое знание». Интеллектуальную деятельность в еврейском обществе окружал ореол святости, распространявшийся не только на изучение письменной и устной Торы, полученных, как принято было считать, в результате откровения, но и на все, что было добавлено к ним на протяжении поколений в виде комментариев и дополнений. Вместе с тем, не все, что считалось достойным изучения, обладало одинаковым статусом. Оценка и место некоторых тем всегда оставались спорными. Начиная с периода амараев, еврейский блок знания, предназначенного для изучения, включал Библию, Мишну, Мидраш, Талмуд, Галаху и Агаду. Разные области знания постоянно соперничали за первенство. В посттолмудическую эпоху в состязания включились также философия и каббала. У Галахи перед другими отраслями изучения Торы было явное преимущество. Только из Галахи человек узнавал о своих религиозных обязанностях. Именно знание Галахи давало право преподавать, а также являлось необходимым условием получения должности главы ешивы, высшее религиозное учебное заведение, и судьи. Хорошее знание Галахи требует высшего интеллектуального напряжения, на которое не каждый способен. Напротив, знание Агады, приобретаемое относительно легко, не приносит формального признания и не дает права занимать высокие должности. При этом вполне возможно, что человек, изучающий Агаду, чувствует, что именно он постиг самую сущность веры, ибо с помощью Агады он может направить мысли людей к познанию Бога и приближению к Нему, к победе над дурными помыслами и душевной чистоте. Галаха в том виде, как она сформировалась в посттолмудическую эпоху, при всей широте охвата и разнообразии содержания, по сути своей, по исходным посылкам и методам рассуждения, шла той же дорогой, что и раньше, без существенных отклонений. Путь Агады был иным. Ее роль, толкование в средние века перешла к новым областям знания – философии и каббале. Новые отрасли знания усвоили систему понятия Агады, а с ней и проблему взаимоотношений между Агадой и Галахой.